Он достаточно смышлен, он поймет и добродушно посмеется вместе с нами, как ты сама смеешься, Нанетта. Кредо, верую, если ему это нужно. Я ведь ни в чем ему не отказываю. Входи, Господи. Ключ я оставила в дверях, доверие полное. Я засыпаю. Если ночью никто не войдет, ну что ж, я высплюсь. Нанон, так сладко спать, так сладко любить. По мне все хорошо. Не мне, а тебе выбирать, Господи. И был выбран майский вечер. Не обращая внимания на уговоры, Сильвия бродила по дому. Даже сейчас, вместо того, чтобы пойти лечь, она стояла, опираясь на подоконник. Высунувшись в окно, она вдыхала аромат своего Парижа, его пыль и грохот, запах смолы, скреплявший торцы мостовой, тепло последних лучей солнца, ласково касавшихся лица и несших из соседнего сада благоухание акаций. Она напевала песенку, потом вдруг вскрикнула «Ах!» очень тихо. Это прозвучало, как нота в ее песне. Анетта, подняв глаза, увидела, что Сильвия падает. Она бросилась к сестре и успела подхватить ее под руки, но сама зашаталась под тяжестью тела. Эта маленькая перепелка оказалась тяжелой и упала стремительно, будто ее скосила пуля охотника. Она-то уложила сестру на пол, опустилась возле нее на колени. Сильвия глядела на нее, но уже издалека, нагнувшись к ее лицу, на котором еще шевелились губы. Анетта скорее глазами, чем ухом уловила прощальный шепот. «Анетта, любимая!» Глаза закатились. Со свистом, разрезая воздух, пронеслась мимо окна ласточка. А с гудками автомобилей, как и в тот другой вечер, заиграла вдали пастушья свирель. Последние образы, которые пляшут, кружатся и заволакивают с туманом в глубине зеркала. Козочка взбирается по уличке старого Монмартра. Что там такое наверху? Она уже не успеет узнать. Она умерла, взбираясь, не зная, что умирает. Вместе с Сильвией вторично умер Марк. Более того, умерла сама Анетта. 40 лет ее жизни. Ушел последний свидетель всех наших дней. И теперь, когда ему не стало, вполне ли мы уверены, что дни эти действительно были? Конечно, остался ребенок, сын моего сына, плоть от плоти моей, дар моря, который оно, уходя, оставило на берегу. Но где само море? Где я сама? Далек рокот океана, пустынен берег, гладок песок. Проносится соленый ветер, владыка пространств. Он несет с собой то страшное опьянение, которое лучше скрывать. Один мой друг, японец, рассказал мне, что, встретив в Токио на следующий день после землетрясения своего знакомого, который, подобно графу Кьеренцу, потерял все, что имел, всех своих близких, он поспешил выразить несчастному соболезнование. Тот улыбнулся какой-то странной улыбкой и ответил: «О, чувствуешь такое облегчение! Все покровы жизни спали. Остаешься голым. Но кто же остается?» Бруно назвал бы его таинственным индийским словом «Ом». Все и ничего, которое, возможно, лишь два лика единого. Но кем бы он ни был, всем или ничем, он владыка пространств, он соленый, проносящийся мимо ветер. И чем глубже твое одиночество, чем меньше на тебе одежд, а под твоими ногами холодный береговой песок, тем сильнее дует ветер. Он дует в тебе, он уносит тебя вдаль, рассеивая по свету клочья одежды прошлого. Он овладел тобой, он сносит двери, он сносит стены дома, он врывается внутрь, ты принадлежишь ему, ты становишься им, жизнь вселенной струится в тебе. Но что поделаешь, если болезнь из года в год, из месяца в месяц все уже сжимает вокруг тебя круг, замыкает тебя в своем саду, в твоем домике, в твоей спальне, если она лишает тебя возможности действовать? Какая насмешка, когда большой мир захлестывает, заливает тебя с головой, так что нечем больше дышать, куда излить этот поток сил земных? Писать? Разве принудишь поток сбегать по капле с узенькой бороздки пера? Да, Анетта и не была любительницей писать. Писала только письма сыну и тем, кого любила. Ей необходимо было видеть глаза, которые прочтут написанные ею строки. Она не могла писать анониму. Ей требовалось непосредственное общение с толпой, а в этом общении было ныне отказано.